Прошу вас, не говорите так. Я знаю, вы считали, что я лгу. Я понимаю, в чем дело. Да, да, да, он мой муж, и он не умер. Но, клянусь вам, я не знал о том, что он жив до прошлой недели. Дело в том, что я радовалась, считая его мертвым. «Блокнот, Боб!» — быстро скомандовал Мастерс. Миссис Синклер выпрямилась и загадочно кивнула, глядя в одну точку. Поллард вспомнил, что такое же выражение он видел однажды на лице женщины, намеревавшейся передать некоторые ценные сведения. «Нет, позвольте, я скажу. Сейчас я уже не знаю, зачем я вышла из него, как все это получилось. Но он так хвастал, что обманул меня». — Ясно. Понятно. — Ничего вам не понятно. Во-первых, вам не понять, какое действие он на меня оказывал. Мне казалось, что он всегда точно знает, чего он хочет, и всеми силами стремился получить желаемое. Ничто не могло свернуть его с пути. Проблема в том, что, несмотря на всю свою силу воли и красноречия, он так и не получил желаемого. Неудачи приводили его в ярость. Потом выяснилось, несмотря на все его уверения, он вовсе не был богачом. Обладая поверхностными знаниями, он ни в чем не был особенно силен, кроме тенниса и гимнастики. Он стал предметом насмешек моих друзей. Более того, он хотел жить за мой счет. Бонита Синклер обладала ясным, мелодическим голосом. Однако последние слова она почти провизжала, не сводя округлившихся глаз с Мастерса. Видно было, последнее является для нее самым главным. Сержант Поллард не увидел, а скорее почувствовал, как старший инспектор изобразил вежливую улыбку. — Как необычно, мэм, — угрюмо проговорил Мастерс. — Помогли ли вам его познания, которыми он овладел на службе мистера Шумана в подделывании предметов живописи? Миссис Синклер спохватила, что слишком изливает душу. — Прошу вас, не оскорбляйте меня, — накинулась она на инспектора. — Вы не правы. Ваши предположения нелепы и основаны на слухах. У меня есть конкретная работа. Она требует углубленных познаний, как я вам и сказала. Вот и все. — Неужели? — Но я начала подозревать, что Питер Фергюсон... Да, преступник. В самом деле его подлинная профессия стала последней соломинкой. На Ривьере находят приют мошенники всякого рода. Но терпеть мумию и акробата в качестве мужа — это уж чересчур. Я старалась скрывать его как можно дольше. Если б я так не поступала, ему бы удалось оскорбить моих друзей. Мастерс нетерпеливо заерзал на стуле. — Давайте вернемся к делу, миссис Фергюсон, и посмотрим правде в глаза. Вам казалось, что он выгодная партия. Вы ошиблись. Так что вы оба придумали наилучший выход из положения. Вы помогли ему умереть, а сами получили страховку. Миссис Синклер всплеснула руками. Но я ее не получала, и мне было неизвестно о страховке. Узнав о его смерти, я обрадовалась. Меня в то время даже не было в Биарице. Я путешествовала по Италии с друзьями. Если вы проверите, то убедитесь, что я говорю правду. Когда меня вызвали на Ривьеру, все было кончено. Должно быть, смерть и похороны устроил он сам, вдвоем со слугой. Смерив женщину долгим недоверчивым взглядом, Мастерс принял укоризненный вид. — Миссис Синклер, мы не продвинемся ни на шаг, если вы будете продолжать в том же духе. Ведь не думаете же вы, что он затеял ложную смерть и похороны ради шутки? Как и не считает, что после своей смерти якобы он явился в страховую компанию и сам забрал страховку? Нет. Тогда что ему польза от такой смерти? Боюсь, миссис Синклер, ваше уверение, что вас не было дома, когда он умер, звучат неубедительно. Вы не задавали лишних вопросов, а просто потребовали страховку. Еще раз повторяю. Никакой страховки я не получала и не требовала ее. Мастерс очень медленно встал. Глаза его налились кровью. Он помахал рукой в воздухе, словно желая успокоить не себя, а кого-то другого. — Итак, какие ко мне претензии? — спросила Бонита Синклер. — источник, заслуживающий доверия.